Сандерс изумленно воззрился на сэра Генри. — По-вашему, Фергюсон тут совершенно ни при чем, и убийство совершил кто-то из троих гостей Хэя? — Может быть, и так, сынок. — А, по-моему, нет, — возразил Сандерс. — И даже наоборот. Тогда само преступление совершенно теряет смысл. Тогда одному из них пришлось бы отравить коктейли, что невозможно. Одному из них пришлось бы незаметно проникнуть в здание, а потом выйти оттуда, что тоже невозможно. — Я знаю это, но... — негромко сказал Гэм. — Мне и раньше приходилось сталкиваться с невозможными случаями. Во время спора Марша бессмысленно глядела в противоположный угол комнаты. Вдруг глаза ее загорелись, а брови поднялись, как будто ее осенила блестящая мысль. Если б Сандерс в то время знал ее ближе, он бы понял, что такой вид не сулит ничего хорошего. Девушка повернулась к своим спутникам и протянула к ним руку, словно умоляя выслушать ее, не перебивая. — Я все поняла. — Почти устала, — произнесла она. — Да, вы правы, все очень просто. Я знаю, как Фергюсон выбрался из дома. Гаем закрыл лицо руками и спустил стон. — Ну, ладно, — сказал он. — Выкладывайте. В чем дело? Марша кивнула, как сомнамбула. — Итак, убийство совершили Фергюсон и миссис Синклер. Они вступили в сговор. Она снабдила его ядом, он же отравил напитки, заколол Хэй и украл коробки. Ведь вы сами говорили, что они связаны между собой, да? Что же касается того, как он выбрался из дома, он оттуда и не выбирался. — Надеюсь, вам ваш рассказ доставляет удовольствие? — зловеще произнес Гаем. — Продолжайте. — Выслушайте меня, пожалуйста. Я уверена в своих словах, потому что симпатичный сержант, который вчера отвозил меня домой, мне все рассказал. Вы, конечно, возразите, что Фергюсон не прятался в здании. — Конечно, не прятался. — А даже наоборот. Давайте вспомним, кто там был. Назовите мне имя единственного человека, одного единственного, про которого известно, что он все время находился в здании. Ну, конечно, это сторож. Низкорослый и коренастый ирландец по фамилии Риордан. Разве вы этого не понимаете? Фергюсон и есть сторож. На широком лице Гаем застыло выражение благоговейного ужаса. Он ничего не ответил. Казалось, сейчас он просто не способен на членораздельную речь. Фергюсон, настоящий Фергюсон, изменил облик. На полном серьезе продолжала Марша. Он устроился сторожем в то же самое здание, где раньше служил в конторе мистера Шумана. По словам Мастерса, Шуман считал Фергюсона мертвым. Вчера ночью Фергюсон сбросил личину сторожа и появился наверху в собственном обличье. Вот почему он позволил, чтобы его видели и с ним разговаривали. Он именно хотел произвести на нас впечатление, а потом исчезнуть. Тогда все решат, что мертвец сначала воскрес, а потом пропал. И полиция кинется по следам фантома, которого не существует. И все то время Фергюсон в роли сторожа Риордана спокойненько посиживал внизу среди труб отопления. — Умница! — проворчал Гаем. — Заслужили пирожок. И вы что, на самом деле верите в свою идиллию? — У меня есть доказательства. — Видел ли кто-нибудь Фергюсона и сторожа одновременно? — Нет. — А где находился сторож, когда поднялся ужасный шум и суматоха? До и после приезда полиции? Мы с доктором Сандерсом его не видели. Санитары, которые возили отравленных, его не видели. Его не видел никто, пока полицейские не начали искать Фергюсона. — О, ведь я права! — с восторгом воскликнула девушка. — Нет, — ответил Гаем. — Ради бога, заткнитесь, пока Фергюсон не начал сниться мне в кошмарных снах. У него и так 16 личин, и он раскрашен во все цвета радуги. Настоящий человек-паук. Скоро начнет скалить рожи в окна и выпрыгивать из чернильниц. Фергюсон мне уже надоел, хватит с меня. Уверяю вас, в Фергюсоне нет ничего странного, либо экстраординарного. Он... Марша сникла и вновь посерьезнела. — Тогда скажите, прошу вас, вы отрицаете связь между Фергюсоном и миссис Синклер? Г.М., который только что готов был взорваться, успокоился.